Глава 27. На мгновение мир померк. Полная дезориентация. Не работало ни одно из чувств. Я даже толком не осознавала себя. Как только пришла эта мысль, перед глазами чередой понеслись образы. Маленькая девочка, Артхелы, отец, няня, академия, Верт. Все быстрее и быстрее, пока не начало мутить. Спасаясь от мельтешения, открыла глаза. Прозрачное ничто со всех сторон то и дело раскрашивалось яркими, похожими на зигзаг молниями, вспышками. Передо мной Верт. Он расслаблен и выглядит так, будто лежит на воде. Руки раскинуты, ноги присогнуты, глаза закрыты. Кажется, спит. Амелии нигде не видно. «И что же теперь делать?» Голос раздается одновременно со всех сторон, мягкий и немного растерянный, но я все равно вздрогнула от неожиданности. Он был не мужской, но и не скажешь, что женский. Скорее, легко бы мог принадлежать как мальчишке, так и девушке. «Кто ты?» «Считай, что говоришь с источником». «Как нам выбраться?» «Есть только один способ — стать моим хозяином». «Но как?» «Не знаю. Ты сама должна это понять. И тогда все получится». «А если нет, ты станешь жертвой, хотя название «дар» мне предпочтительнее». «Где Амелия?» «Сияющая, зараженная магией крови, она уже стала даром». «А мы?» Я попыталась приблизиться к Верду, и хоть и с трудом, но у меня это получилось. «Ты можешь попробовать, а он...» Кажется, источник задумался. «С ним я не пойму, что делать». Он мужчина, и мне стоило бы поступить соответственно правилам, но что-то мешает. Каким еще правилам? Отчего-то этот намек мне не понравился. Легенде, если по-вашему. Но это был бы самый необычный дар. В его сердце нет жажды власти, нет страха передо мной, только безграничная любовь. Его потенциал стремительно растет. Он сам как небольшой источник, хотя еще и не раскрылся полностью. Ты, впрочем, тоже, хотя и слабей. Я не могу здесь решать. Не вправе. Выбор за тобой. Подплыв ближе, огладила заросшие щетиной щеки. Приникла к мягким губам в прощальном поцелуе. Зарылась пальцами в жесткие волосы, прижавшись лбом к его лбу и закрыла глаза. Я сделала выбор. На раздумье ушло совсем немного времени. «Надеюсь, ты меня за это простишь», — шепнула, не надеясь, что он меня услышит. «Люблю тебя». Оторвавшись, отступила на шаг, пытаясь запомнить облик любимого до малейшей черточки. Разворот плеч, сильные руки с покрытыми засохшей кровью пальцами, упрямый подбородок, сглотнула, пытаясь справиться с колотящимся сердцем. Вспомнила взгляд синих глаз, затаившуюся в них смесь эмоций, теплый и такой родной запах тела, улыбку. Даже красноглазый образ Ралгара показался теперь близким и совершенно не страшным. «Отпусти его, пожалуйста. Я остаюсь». Тишина. Внезапно все тело пронзило невыносимая боль, рвущая на части каждую клеточку. Нейтральный источник, Сатор-Юти, бывшая территория королевства Файбарт. Раненый нарушительницей теневик, которого подлатали врачеватели, был снова в строю среди остальных. Он ждал дальнейшего развития событий. Ему было страшно, но теперь он не мог отступить, памятуя о пожертвовавшей собой девчонке, которая его спасла. Неожиданно серый, отдающий багрянцам столб, в который превратился напоминавший ранее гладкое озерцо нейтральный источник, взметнулся вверх до самых крон, озарив все вокруг мрачным светом. Сгрудившиеся за спиной теневого мага воины отпрянули назад, не зная, чего ожидать, но готовые ко всему — у каждого, кто здесь находился, был защитный амулет, способный выдержать пару мощнейших ударов. Так сказали люди из службы безопасности императора, но проверять на себе никому не хотелось, само собой. Недвижимым остался лишь теневой маг. Советник Ярент даже не шелохнулся, продолжая глядеть туда, где погибла его дочь. Лишь вставшие дыбом волосы сами по себе непрерывно трепетали, словно на ветру, да по спине струился настоящий теневой плащ, простираясь на многие метры вокруг. Все теневики умерли от зависти. Прочие же инстинктивно сторонились, опасаясь задеть тени ногой, но больше — взглянуть в лицо лорду. От тяжелой мрачной энергии, которую он источал, стало трудно дышать. Казалось, еще чуть-чуть, и императорский советник сам превратится в источник. Внезапно что-то изменилось. Свет стал зеленеть, бросая зловещие отблески на лица людей. Языки пламени, если такое сравнение можно было применить к столбу чистой энергии, приобрели по контуру темную окраску, а в сердцевине зародилось какое-то пятно. Оно росло, приближалось, приобретая все более четкие очертания, пока не стало видно, что это кто-то идет. Теневик присмотрелся, даже привстал на цыпочки. Невысокий рост не позволял ему толком что-то увидеть из-за широкоплечих рослых оборотников. Вконец обнаглев, он, не обращая внимания на их ворчание, протиснулся вперед, чувствуя, как на лице сама по себе расползается улыбка. «Это Эрсман Вердерион! Он жив!» На него посмотрели, как на сумасшедшего, но не успели зашикать, как из источника на землю ступила мощная фигура. Обнаженный до пояса с пылающим зеленым огнем глазами теневой волк нес на руках завернутую во что-то черное дочку советника. Воин-теневик в этом не сомневался. Он до боли закусил губу, не понимая, что с ним происходит, и украдкой смахнул слезу, надеясь, что никто не заметил. Хозяин источника, окраску которого теперь сложно было определить, двинулся прямо к советнику, а тот застыл каменным изваянием, и даже волосы медленно опали, будто затаившись. Алакири остановился напротив и прикрыл глаза, потушив в них огонь, а когда открыл снова, они уже были обычными человеческими, осторожно протянул свою ношу лорду Сатому, произнес: «Не бойтесь, она просто спит».